Мы исследовали пророчества Ветхого Завета, касающиеся смерти Иисуса Христа, а также их исполнение, описываемое в Новом Завете. А сейчас переходим к пророчествам, касающимся Его воскресения. В Ветхом Завете содержится довольно мало прямых указаний на воскресение. Однако в далеком прошлом, во времена Иова, задолго до Авраама и патриархов, Иов верил в воскресение. Мы видим это из его слов в 19 главе, стихах с 25 по 27 книги Иова. «А я знаю, что мой Искупитель жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти узрю Бога». Авраам и патриархи также верили в это, о чем мы читаем в 11 главе послания к евреям. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие. Ибо ожидал он города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Но есть в Ветхом Завете одно великое пророчество, непосредственно указывающее на воскресение Христа. Это пророчество мы находим в Псалме 15, стихе 10. «Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». Новый Завет ясно показывает всем, кто верит Писанию, что это пророчество относится непосредственно ко Христу. Петр, процитировав этот отрывок из 15-го псалма в своей проповеди в день Пятидесятницы, открыто заявил, что псалмопевец Давид в данном случае имеет в виду не себя, а Христа Мессию. Деяния апостолов 2, 25-32. Иными словами, Христос отдал на кресте свою жизнь, но, как Он неоднократно обещал Своим ученикам до казни, Ему было суждено восстать на третий день, ибо могила была не в силах удержать Его. Апостол Павел, выступая с речью в Антиохии, выразил ту же истину, цитируя Псалом 15, стих 10. «Посему и в другом месте, — говорит псалмопевец, — не дашь святому твоему увидеть тление». Давид в свое время, послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим, и увидел тление. А тот, которого Бог воскресил, не увидел тления. Деяния апостолов, 13 глава. В Ветхом Завете есть и другие, менее явные, ссылки и указания на воскресение, но мы их оставим для индивидуального изучения тех, кто интересуется этим вопросом. Мы должны здесь сказать, однако, что в Новом Завете содержится много заявлений о воскресении Христа, показывающих воскресение как исполнение Ветхого Завета. Иисус много раз говорил своим ученикам, что ему предстоит принять смерть от руки грешников, но что он на третий день воскреснет. Тем представителям еврейского народа, которые отвергли его, он сказал: «Я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее». Иоанна 10, 17-18. Во время пародии на суд, которую они разыграли в Синедрионе, он также заявил о своем воскресении: «Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силой Божьей». Лука 22, 69. И женщинам у пустого гроба ангел сказал: «Его нет здесь, он воскрес». Луки 24 глава. В своих посланиях апостол Павел часто указывает на воскресение как на основание христианской вере наряду с крестом. Особенно это ясно выражено в первом послании к Коринфянам в главе 15, где он говорит, что без воскресения, являющегося неотъемлемой частью проповедуемого им Евангелия, не может быть для верующих надежды на жизнь вечную. Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. И всякий, кто верит Христу в деле спасения от греха, также будет воскрешен для жизни вечной с Богом. Пророчество о славе Христовой. Прежде чем мы оставим тему пророчеств, связанных с Христом, мы должны упомянуть о тех пророчествах, где говорится о Его славе. В Псалме 23 описывается возвращение Христа Царя в небесное царство после Его великой победы, одержанной над смертью и сатаной на кресте. «Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы». Это начало вознесения обратно к Отцу, чтобы вернуть себе славу, которой Он обладал вместе с Отцом, прежде чем сошел во плоти на землю. В Ветхом Завете мы находим множество пророчеств о славе Христа. Пророки пророчествовали о Его славе даже тогда, когда они ее не понимали. Петр разъясняет это в Новом Завете следующими словами. «К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которые и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу». 1 Петра, 1 глава, 10 и 11 стих. Исаия пророчествует о славе Мессии Иисуса во многих любимых верующими отрывках. Уже в начале своей книги, в главе 2, он говорит о славе Царства мира и правды. «И перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы, и не будут более учиться воевать». У нас нет времени, чтобы рассмотреть другие пророчества Исаии по этому вопросу. Но давайте взглянем на одно из пророчеств Даниила. В видении он видел, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий. Дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему, и Ему дана власть, слава и царство, владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится. Даниила 7:13-14. Псалом 44 говорит о красоте и славе царя и его царства. В Новом Завете Иоанн превозносит славу и божество Христа. В главе 1, стихе 14 мы читаем: «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». В главе 17 Иоанн приводит прекрасную молитву Иисуса первосвященника, в которой он просит Отца восстановить его в той славе, которой он обладал до сотворения мира. В той же молитве он ходатайствует о своих учениках, которых ему вскоре предстояло оставить на время в мире. Апостол Павел говорит о славе Христа во многих своих посланиях. Мы избрали в качестве иллюстрации послание к Титу 2:13, где сказано: «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Павел говорит о славе Христа в своих посланиях, возможно, чаще, чем любой другой автор Евангелия, и он подтверждает все, что сказали об этой славе пророки Ветхого Завета. Мы закончим нашу беседу словами Иоанна из книги Откровения, где показан в своей славе воскресший Христос, грядущий, как Царь царей и Господь господствующих, как Царь, пред которым преклонится всякое колено, и всякий язык исповедует, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Филиппийцам 2 глава, 10 стих. Аминь.